Глава 19. Ночное нападение. Никто в деревне Белого Ворона не ожидал нападения и не был готов к нему. Первым был атакован клановый квартал. Там прогремела серия взрывов, после чего по улицам начал стремительно расползаться ядовитый туман, забирающий десятки жизней. Взрывы были громкими, вся деревня их услышала. — Что? — Кенни вскочил с кровати и испуганно закрутил головой. Его сердце бешено стучало в груди, на лбу выступил липкий пот. — Всем в подвал! — громкий голос Криса помог слугам проснуться окончательно. — Кенни, и ты тоже, сейчас же! Кенни не стал спорить. Он побежал в подвал, который уже открывала одна из служанок. Крис захватил топор, вышел из дома и легко запрыгнул на крышу. Несмотря на темноту ночи, благодаря пранозрению, Крис видел все происходящее очень отчетливо. Он мрачно смотрел на зеленоватый дым, который поднимался из квартала клана Караки. Оттуда же слышались громкие крики и хлопки. Старик не спешил на помощь хозяевам деревни. У него был свой дом, и он обязан защищать его. Справа что-то мелькнуло. Крис тут же насторожился. Из-за угла улицы кто-то выбежал и на огромной скорости заскользил к его дому. — О! — Крис удивился, увидев одну из защитниц. Ее вуаль была сорвана, на теле виднелись несколько ран. В руках она держала двух детей — Фластру и Кластера. Крис спрыгнул во двор и открыл дверь, пропуская защитницу. — В подвал! Я покажу! Он быстро вошел в дом и провел ее к незаметному квадратному люку, который находился на кухне. Изначально подвал в этом доме использовался для хранения продуктов, но Крис расширил его, специально сделав отдельную комнату для убежища. Не сказав ни слова, защитницы и дети спустились вниз. Крис закрыл за ними люк и вышел из дома, вновь прыгнув на крышу. Крис мрачно наблюдал, как ситуация в клановом квартале становилась все хуже. Он видел, как ядовитый дым плывет по улицам, проникая в дома. Вскоре он доберется и до его дома. — Это не павлины, — проворчал Крис себе под нос, силой сдерживая себя. Ему страстно хотелось броситься в бой, хотелось сражаться и убивать. — Нет, пожалуйста, нет! — раздался вопль с конца улицы. — А-а-а! Мужчина средних лет упал, хватая себя за горло. Его лицо посинело и опухло. Над ним стоял парень лет 16 и ухмылялся. — Смотри, там на крыше дед какой-то! — к парню подошла девушка одного с ним возраста. — Идем, убьем его! Это явно старый пронарий! Крис смотрел на этих двоих. Он, наконец, понял, кто напал на деревню Белого Ворона. — Кланохи из деревни Ядовитой Гадюки, — пробормотал он, готовясь к бою. Пока Крис стоял на крыше, в подвале Кенни и Фластра тихо обсуждали произошедшее. — Это клан Охи. Фластра старалась говорить спокойно, но у нее не получалось. К тому же слезы, которые постоянно текли из глаз, мешали. — Они — наши главные враги, но никто не ждал от них нападения сейчас. Кенни внимательно слушал Фластру. Сегодня он впервые ее увидел без макияжа. Никаких блесток и рисунков вокруг глаз, никаких линий на лице. Фластра выглядела как обычная испуганная девочка, разве что глаза у нее были необычного цвета. Кластер тоже старался скрыть страх, но у него это плохо получалось. Мальчик дрожал и крепко сжимал рукав защитницы Фластры. Защитница Кластера осталась прикрывать отход, и на глазах мальчика была жестоко убита. Кластер не мог оправиться от смерти той, кто защищала его с самого рождения. Клан Охи специализируется на ядах. Раньше им никогда не удавалось попасть в нашу деревню. Фластра продолжала рассказывать Кенни все, что знала, включая совершенно ненужные детали. Девочке было страшно, и она много говорила, чтобы отвлечься. — Надо их как-то успокоить, они слишком напуганы, — встревоженно сказала Ира. — Не бойтесь, — громко сказал Кенни, привлекая внимание всех. — Мой дед очень сильный, он пронарий ранга генерал, которого даже патриарх боится. — Бред! Кластер тут же забыл о страхе и зло посмотрел на Кенни. Мой отец никого не боится, и тем более твоего старого однорукого деда. Хо-хо! Кенни самодовольно смотрел на Кластера. Твой отец послал вас, своих детей, именно к моему деду, потому что он знает, что мой дед — самый сильный человек деревни, и ему не ровня. Чушь! — Кластер вскочил. Наш квартал был атакован 10 000 пронариев. В нем слишком опасно, поэтому отец отправил нас сюда. 10 000? А почему не 100 или не миллион? Кенни пренебрежительно смотрел на Кластера, чем приводил того в бешенство. Мия, Кенни прав? Кластер обратилась к защитнице. Молодая девушка с зелеными глазами и с волосами цвета спелого каштана печально улыбнулась. Нет, не прав. Крис силен, но не настолько, как говорит Кенни. И напали на деревню не 10 000 пронариев, а элитная диверсионная группа из пары сотен. — Это почти то же самое, — махнул рукой Кластер, гордо смотря на Кенни. — Ты понял, да? Твой дед намного слабее отца. — Да мой дед одним пинком твоего отца вырубит. — Что ты сказал? Кластер набросился на Кенни, два мальчика покатились по земле. — Мия! — воскликнул Кластер. Защитница тут же оттащила детей друг от друга. — Ты молодец! — Ира хихикнула. — Таким простым способом разрядил всю обстановку. Теперь никто не боится! Кенни ничего не ответил. Хоть внешне он и выглядел недовольным, но разум его оставался холоден. Крис стоял на крыше, не подозревая, какими словами восхваляет его Кенни в подвале. Если бы старик услышал слова любимого внука, он бы растроганно всплакнул. Двое незнакомых пронариев смотрели прямо на Криса, издевательски ухмыляясь. Оба похожи друг на друга, худые, с длинными черными волосами, отливающими зеленой медью, белокожие, с узкими подбородками и тонкими губами. Они явно были братом и сестрой. «Старик!» «Ты задержался на этом свете, тебе не кажется?» Парень коснулся пальцами своего горла и надул щеки. Затем резко выдохнул зеленоватый туман, который стремительно начал расширяться. Девушка вытащила короткий клинок, на ее коже появились темные грубые наросты, внешне напоминающие чешую. «Смерти захотели!» — кровожадно закричал Крис, используя сразу два приема праны. Первый заблокировал ядовитый туман, не позволил ему пробраться в дом, а из-за второго приема двое молодых пронариев ранга лейтенант застыли, как громом пораженные. Им обоим показалось, что к их горлу приставили лезвие, страх волной затопил их сознание. Крис сильно ударил себя в грудь и резко прыгнул, активировав одну из своих техник. Из-за огромной скорости он смазался в воздухе, девушка чудом успела среагировать и подставила клинок под топор Криса. Бах! Она отлетела на несколько шагов, но тут же бросилась на старика, замахиваясь мечом. Звон, звон, звон! Любой обычный человек увидел бы лишь смазанное пятно. За 2 секунды Крис и девушка обменялись 20 ударами. Парень вытащил такой же клинок и бросился на помощь сестре. Он лишь немного уступал ей в скорости и в силе удара. Крису пришлось перейти в защиту. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Он вдруг начал громко смеяться. Крис был счастлив. «Топ! Топ!» Он дважды ударил правым носком по земле и поднял ногу для третьего удара. «Бах!» Ударная волна снесла пронариев. Крис прыгнул следом, силой вонзая лезвие топора в грудь парня, разрубая ему ребра и уничтожая внутренние органы. «Первый готов!» Крис, сжимая в кулаке топор, на миг замер, наслаждаясь моментом. «Как же ему этого не хватало!» «Хайсон!» — завопила девушка, теряя концентрацию. «Бах!» Крис ударил себя в грудь и оказался рядом с девушкой. А в следующее мгновение ее голова отделилась от тела, отрубленная топором. «Нельзя терять концентрацию в бою!» — прошипел он, прыгая обратно на крышу своего дома. Бой занял всего несколько секунд. Двое молокососов не были ровней опытному генералу. Но даже такая короткая битва заставила кровь Криса кипеть. Не став сдерживаться, Крис запрокинул голову и заорал, высвобождая все, что накопилось внутри. Это его ненадолго успокоило. «Их хотели сберечь!» — Крис кровожадно улыбнулся. «В клановом квартале живут сильнейшие бойцы деревни, патриарх, старейшины и другие искараки. Поэтому там слишком опасно для молодых талантов, как те двое». «Хайсон! Хирма!» — показался новый враг. Мужчина средних лет, тело которого было покрыто черной чешуей, с ужасом смотрел на трупы двух пронариев. Его лицо исказило злоба и ненависть. Он поднял голову к Крису. — Это ты убил их? — прошипел он. Ногти на его пальцах трансформировались в темно-зеленые когти, челюсть слегка вытянулась, зубы заострились и вытянулись. Позади, разорвав одежду, показался гибкий хвост с костяным наконечником. Крис не стал отвечать пронарию. Он с прищуром разглядывал нового противника, щелкая пальцами. Чутье подсказывало ему, что перед ним гораздо более опасный противник, чем прошлые двое. Как минимум, опытный капитан, а если повезло, генерал. Крис в предвкушении активировал свою технику гиганта. Его торс резко увеличился, он стал выше, больше, кожа старика покраснела, от нее повалил пар. Похожий на змею пронарий резко вскинул ладони, 10 темно-зеленых капель пулями выстрелили в Криса, но тот успел вовремя отпрыгнуть, в воздухе стукнув себя по груди. Бах! Крышу дома снесло, словно она была из соломы, а в следующее мгновение топор Криса врезался в чешуйчатый кулак пронария. Началась битва двух генералов. Все, кто находились в подвале, чувствовали сражение. Потолок трясся и сыпал пылью, грохот не прекращался. Кенни, Фластра и Кластер сидели возле сосредоточенной защитницы и ждали. — А какая у тебя сила? — спросил Кенни у защитницы. — Я лейтенант, — ответила она. — Вау! — Кенни показал большой палец. Сверху что-то рухнуло, мелкие камешки посыпались вниз. — Тебе совсем не страшно? — Фластра испуганно жалась к Мии и смотрела на Кенни. — Нет, конечно! — Кенни фыркнул. — Я ничего не боюсь! Кластер тут же собрался. Ему не хотелось проигрывать этому выскочке и показывать страх. — К тому же мой дед очень сильный, — продолжил Кенни. — Разве не слышите, как он громит сверху врагов? Скорее всего, клан Охи отправил 1000 пронариев, чтобы поймать тебя и Кластера. Но мой дед... «Их всех убивает!» «1000!» — Кластер презрительно скривился. «Скорее всего, там один или два слабых владеющих!» «Поэтому земля трясется, и снаружи все гремит!» Кенни ехидно взглянул на Кластера. «По моим расчетам, там не меньше 1000 пронариев!» «Каким еще расчетам? Что за бред ты вообще несешь?» Кластер начал злиться. «Ха-ха, маленький Кенни!» — голосом Криса сказала Ира. «Ты многому научился у меня. Твой навык выводить любей из себя уже в половину так же хорош, как у меня». «Не меньше 1000!» — важно кивнул Кенни. Сверху снова громыхнуло, Фластра вздрогнула. «На всю деревню не напали 1000 пронариев!» — процедил Кластер. «Ты несешь полную чушь!» Сверху вдруг затихло. Все подняли головы, настороженно ожидая продолжения. «Похоже, дед всех убил». — неуверенно предположил Кенни. Внутренне он был очень напряжен. И хоть внешне казался беззаботным, на самом деле Кенни боялся. Если дед проиграет, их всех тут перебьют, либо возьмут в плен. И непонятно, что хуже. — Мне кажется, или слышу карканье, — заметила Ира. Кенни напряг слух и тоже смог различить карканье. — Может, это патриарх и остальные крылатые? Предположила Ира. Кенни не выдержал и улыбнулся, представив, как патриарх, так похожий на тетю Кармен, летает и каркает на врагов. — Что-то хорошее случилось? — робко спросила Фластра. Она единственная заметила улыбку на лице Кенни. — Да, — кивнул Кенни. — Опасность позади. — Чего ты взял? — Кластер нахмурился. Карканье стало громче, и все остальные его услышали. — Это белые вороны! — обрадованно воскликнул Кластер. — Мы спасены! Мия и Фластра заметно расслабились. К Кластер сжимал кулак и радостно сопел, стараясь скрыть свои эмоции. А Кенни и Ира пытались понять, почему они так радуются. «Видимо, белые вороны — это защитники деревни», — предположила Ира. «И они пришли на помощь». Кенни также думал. Но в отличие от Фластера, Кластера и Мии, он не верил слепо в хороший исход. Кенни ничего не знал про белых воронов, поэтому не мог быть уверен, что они справятся с нападением. Через некоторое время карканье прекратилось. Люк наверху открылся, раздался крик Криса. — Выходите! Все кончено! Все в подвале тут же радостно загомонили. Один за другим люди начали выходить наружу. Там их ждала страшная картина. Руины дома, от которого осталось лишь несколько стен. — Как же так? — Кенни ошеломленно оглядывал последствия сражения. — Такое ощущение, что дом был атакован артиллерией, — пробормотала Ира. — Пока, Кенни! — Фластер замахала рукой. Защитница уже взяла ее и Кластера на руки. — Пока! — Кенни махнул в ответ. Он вышел из пыльных руин во двор и увидел Криса. Старик выглядел неважно, голый по пояс, со страшной рваной раной на плече, которая наливалась фиолетовым цветом и набухала. Перед ним алело пятно крови, в котором, помимо нескольких белых перьев, поблескивали черные чешуйки и обломки костей. Все, что осталось от вражеского генерала. «Ха-ха, маленький Кенни!» — Крис тоже заметил внука. «Иди-ка сюда!» Кенни подошел к деду и удивленно посмотрел вверх. С неба на землю падали тысячи белых перьев. Они медленно опускались вниз, планируя в воздухе и создавая удивительную картину. «Подожди пока тут!» — Крис положил руку на плечо внука. «Мы сейчас пойдем в мой второй дом». — Ага, — отстраненно кивнул Кенни, продолжая смотреть на небо. — Кстати, думаю, в ближайшие дни я тебе дам второй урок жизни. — Крис ушел отдавать соответствующие приказы слугам. — Ага, — вновь кивнул Кенни, а затем до него дошел смысл сказанного. — Подожди, что? Второй урок жизни? —